дочери поклониться ребенку в яслях, посланнику Бога Отца. Милый малыш, сладко дремал на материнских руках, а в небе тогда сияла звезда, пели ангелы на небесах. Придите к Иисусу, любовь обрести, Он наш Спаситель, Сын Бога любви. Войди в мое сердце, Иисус, Царь с небес, Ты наша жизнь, Ты любишь нас всех. Там, в небольшом городке Вифлеем, малыш Иисус был рожден. Мама Мария растила его, с любовью заботясь о нем. В яслях в ту ночь Иисус сладко спал под нежным покровом небес. И в Рождество, в день рождения его, услышим мы ангелов песнь. Придите к Иисусу, любовь обрести, Он наш Спаситель, Сын Бога любви. Войди в мое сердце, Иисус, Царь с небес, Ты наша жизнь, Ты любишь нас всех. Придите к Иисусу, любовь обрести, Он наш Спаситель, Сын Бога любви. Войди в мое сердце, Иисус, Царь с небес, Ты наша жизнь, Ты любишь нас всех.